Алиса, ты вроде с гостей хотела пошушукаться. Можешь начинать. Нам с твоим папой тоже надо ненадолго отлучиться. Фиолетовый выдернул профессора из кресла и потащил его куда-то за собой. Девушки остались за столом одни. Ну все, мужиков нет, давай шушукаться. Рассказывай, что дальше было. Подалась вперед Алиса. И что с ним будет делать капитан? А, думаю, его голова будет прекрасно смотреться на каминной полке рядом с головой Билли. Кэп, занервничал Джим, ты сам сказал, что я человек чести. Ну, не буду же я тебя убивать на глазах Алисы и твоей подруги. Джим стоял, понурив голову напротив капитана, который неспешно обсуждал с боцманом его дальнейшую судьбу. Надо сказать, Джим за нее не очень-то боялся. Он уже давно раскусил шефа и прекрасно знал, что убивать его не станут, иначе капитан не сидел бы сейчас в своей каюте, вальяжно развалившись в кресле, изображая строгого судью. И что интересно, разгуливающий по каюте Гиви тоже слюной не брызжат. Его просто разбирает любопытство, но он старается придать себе суровый вид. Идет показательная порка. Юнга прекрасно понимал, что ее заслужил, и готов был потерпеть. «Джимми, мальчик мой», — ласково сказал Питер, — «пока я с тобой шел сюда, у меня было время подумать и все взвесить. Выводы неутешительные. Скажу честно, меня сейчас волнует не столько источник твоих умопомрачительных доходов, сколько твои уникальные способности. Ниндзя ты наш недоделанный!» Да, капитана Джим просчитал правильно, а вот Гиви недооценил и понял, что серьезно влип, лишь оказавшись в его медвежьем захвате. Юнга замер, увидев светящуюся отвертку возле своего горла. «Быстро! Имя, звание!» «Джим Хопкинс, полковник ГБ». Шутки закончились. «Какое получил задание?» «Да какое нахрен задание? Свалить из Федерации мое задание, только его себе я сам дал». «Дальше будешь честно говорить?» «Буду, только отвертку убери, шею припекает». «Неплохая работа, Гиви», — небрежно кивнул Блат, делая вид, что все с самого начала держит под контролем. Хотя действия боцмана были для него полной неожиданностью. «Можешь отпускать. Теперь он будет покладистей». Гиви выдернул из-за пояса Юнги бластер и только после этого выпустил из своих медвежьих объятий. «Рассказывай», — приказал Блат. «А чего рассказывать? Ну да, я служил в ГБ. А куда деваться сыну генерала?» «Полковник в таком возрасте?» — усмехнулся Блат. «Да ты прямо герой гражданской». «Однако, даже если то, что рассказала Стесси, правда лишь наполовину, то скорость, с которой ты разделался с ее обидчиками, говорит о высочайшей квалификации». «Меня учили 20 лет», — сердито буркнул Джим. «Тебе же 19, мальчик», — укоризненно покачал головой Блад. «В утробе матери начали тренировать». «Нет. Через 5 лет после рождения». «Опаньки!» — округлил глаза капитан. «Я просто очень моложаво выгляжу. У меня процесс старения замедлен». «Я краем уха слышал про какие-то эксперименты в этой области», — насторожился Гиви. «Моей маме ввели специальный препарат, когда она была беременна». «Что ж, это многое объясняет». «Ну а зачем изображал из себя наивного дурачка? Так убедительно играл, только что в обморок не падал, когда я заикался о мозгах по стенкам». «А иначе бы ты меня с собой не взял», — скинулся Джим. «Пожалуй, нет», — согласился Блад. «Но зачем такому спецу, как ты, такое ископаемое, как я?» «Меня научили многому. Подкрадываться, скользить тени, убивать. Но грамотно спланировать побег я был не в состоянии», — честно признался Джим. У меня нет такого размаха. — А насчет пиратства говорил? Серьезно? — Да, но только благородного пиратства. Грабить бедных, раздавать богатым. Тьфу, да что я говорю? Наоборот, грабить богатых, раздавать бедным. — Надо сказать, это у тебя неплохо получается. Ограбил бедных насильников, прикупил на вырученные деньги казино и подарил его бедной селянке. Я правильно излагаю последовательность событий? — В точку попал, Кэп, — обрадовался Джим. — Именно так и было. — Кэп, можно я его все-таки убью? — расстроился гном, опять заставив светиться свою отвертку. — Ну уж и пошутить нельзя, — расстроился Джим. — Ты сейчас не в том положении, — осадил Юнгу Блад. — Так откуда денежки, убогий? Только не говори мне, что ты выиграл в казино джекпот. Тебе даже ставку сделать было не на что. — Вообще-то у меня было при себе два галактических кредо, — задумчиво сказал Джим. — Откуда? — заинтересовался Гиви. — От стриптизерши на Селесте. Я их у него вместе с трусиками взял, и так получилось, что назад не отдал. — Этот позорный факт оставим на твоей совести, — усмехнулся Влад. — Значит, поставил ты свои два кредо на кон. — И тут мне как поперло. — Минимальная ставка. В казино Палас де ла Чезаре 100 кредо. Тут же сдала Джима, вездесущая Нола, проявляясь в воздухе. — Брысь отсюда! — шикнул на нее Джим. — Как видишь, номер не прошел, — улыбнулся Блад. — А теперь кончай валять дурака, не то я и впрямь обижусь, не по-детски. — Так что там насчет миллиардов? — Миллионов, Кэп, не надо преувеличивать. — Пусть будет миллионов. Откуда деньги? — Вот, отсюда. Джим извлек из кармана свой итер. — Я не с пустыми руками из Федерации ушел. — Они твои? — Нет, моего папаши, — поморщился Юнга. Я, как узнал о его тайном счете за кордон, аж взбесился, разругался с ним вдрызг. Тоже мне, верный сын партии. Противно. — Это многое объясняет, — кивнул Блад. О тайных вкладах высших чинов СССР за рубежом писалось в свое время много. Этот мир не был исключением из правил. — И сколько на счету осталось? Джим высветил итоговую цифру. — 150 миллионов? — ахнул Гиви. — И 250 за казино? Почти полмиллиарда. Это на счету твоего папаши? Такая хреново туча денег? — Нет, это то, что я с его хреновой тучей на свой счет успел перевести. Тяжко всохнул Джим. — И ты молчал, — взвесился гном. — У нас был каждый кредо на счету, да я тебе сейчас... Гиви с грохотом врезался в стену отдельно от своей отвертки, которую Юнга уже вертел в руках. — Ну, может, хватит? Меня все-таки обучали, — рассердился Джим. — Я что, по-твоему, дурак? На Селесте итер засветить должен. Да нас бы сразу всех там повязали. А тут наш Кэп за торговлю взялся. — Вот теперь верю, что обучали. С кряхтением поднялся с пола гном. Джим кинул ему отвертку, и тот поймал ее на лету. — Так, угомонились, — прикрикнул на них Блад. — В принципе, в чем-то ты, Юнга, прав. — Прав? — все никак не мог уняться Гиви. — Мы... За каждое кредо тут на блуде бились, чтобы двигатель купить, а он... — Бились? Ну и что? — пожал плечами Блад. — Это не дает нам права на его деньги. — Да не мои они, — заорал Джим. — Ворованы это деньги, значит, ничьи. А мне просто кутнуть захотелось, хотя бы часик широко пожить. — Ноча в голову ударила, — усмехнулся Блад. — Ага, с дуру купил эту шарашку на корню, а тут, понимаешь, подвернулась здесь, и все пошло кувырком. Джим замолчал. — Вот теперь верю, — уже серьезно сказал капитан. — Если соврал по привычке, то недалеко ушел от истины. Но за то, что ты оставил наших пассажиров на аукционе без охраны, так там были Гиви и Шамсут.